271. Наполняя воздухом легкие, устанавливая ритм дыхания, мы можем удерживать тело на поверхности воды. Нетрудно представить, что при одном ингредиенте мы можем ходить по воде. Огни легких дополняют нужные условия. Как при опытах с огнем в полых шарах, при наполнении шаров газом, так действует огонь внутренний. Можно также представить левитацию при огне легких. Пространственный огонь соединяется с зажженными центрами и как магнит притягивает тело огненное. Учитель указывает эти возможности как условие уплотненного астрала. Поистине, огненных людей учитель упоминает при опытах над формированием нового тела.